Страница 242. Идея имманентной трансформации так называемого когнитивного познавательного поля безотносительно к реальной предметной деятельности создала тупиковую ситуацию и в гештальтистских исследованиях мышления человека. Этой проблеме была посвящена оставшаяся незаконченная книга Вертгеймера «Продуктивное мышление» 1945 года. Опыты проводились над детьми, были использованы также интервью с Эйнштейном. Исходя из общего положения гештальтистов, что подлинное мышление является инсайтным, а инсайт предполагает схватывание целого, например, принципа решения проблемы, Вертгеймер выступил против традиционной практики обучения в школе. В основе этой практики лежала одна из двух концепций мышления. Либо ассоциалистское, обучение строится на упрочении связи между элементами, либо формально-логическое. Обе препятствуют развитию творческого продуктивного мышления. Вертгеймер доказывал, что творческое мышление зависит от чертежа, схемы, в виде которой представляются условия задачи или проблемной ситуации. От адекватности схемы зависит правильность решения, причем хорошая схема дает возможность посмотреть на нее с разных точек зрения, то есть позволяет создать из элементов, которые входят в ситуацию, разные гештальты. Этот процесс создания разных образов с постоянными элементами и является процессом творчества. И чем больше различных значений получат предметы, включенные в эти образы, тем более высокий уровень творчества продемонстрирует ребенок. Поскольку такое переструктурирование легче производить на образном, а не на вербальном материале, то неудивительно, что Вертгеймер пришел к выводу. Ранний переход к логическому мышлению мешает развитию творчества у детей. Страница 243. Он также говорил, что упражнения убивают творческое мышление, так как при повторении происходит фиксация одного и того же образа, и ребенок привыкает рассматривать вещи только в одной позиции. Поэтому у детей, обучавшихся геометрии в школе на основе формального метода, не сравнимо труднее выработать продуктивный подход к задачам, чем у тех, кто вообще не обучался. Он стремился выяснить психологическую сторону умственных операций, отличных от логических операций, которые описывались в традиционных гештальтистских терминах – реорганизация, группировка, центрирование и тому подобное. Детерминанты этих преобразований остались невыясненными. Американские психологи получили первую информацию о гештальтизме в 1922 году, однако вначале встретили ее безразлично. Правда, тогда же Толлин, приступив к своим многолетним исследованиям поведения крыс в лабиринте, заменил понятие о раздражителе понятием о знаковом гештальте. Но он был одинок, кругом победно развивались знамена бихевиоризма. Вскоре американские психологи смогли познакомиться с идеями новой школы непосредственно из уст ее лидеров. В 1924 году в Карнельский университет был приглашен для чтения лекций Кофка. В 1925 году в Гарвардский университет был приглашен Келлер. Идеи гештальтизма существенно повлияли на преобразование первоначальной бихевиористской доктрины и подготовили почву для необихевиоризма, который стал складываться на рубеже 30-х годов. К этому периоду главные представители гештальтистского направления, спасаясь от нацизма, эмигрировали в Соединенные Штаты Америки и устроились в различных университетах и научных центрах. Это было внешним обстоятельством, обусловившим окончательный распад школы, но имелись и внутренние причины. Главной объяснительной схемой гештальтистов оказалась квазидетерминистской. лишь по видимости напоминающий принципы естественных наук, близостью которым своих построений гештальтисты особенно гордились. Страница 244.